программа вроде бы сточилась. Сыграть-то еще чего-то хочется. А вот чего? Дверь в лето. Дверь в лето — это 23 числа в ДК Хэмсон. Будьте добры, полная дверь в полное лето. Удачи с дружки. Зинка, иди сюда. Иди сюда. Кошкин дом. Ходили бома, загорелся кошкин дом. Тили бома, загорелся кошкин дом. Бежит курица с ведром, полным кошкиным добром. Бежит Петя, петушок, а у него еще мешок. Тили бом, загорелся кошкин дом. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом. Сбоку яростная псина поклевает керосина, отпирает козлик дверь, не открыть ее теперь. Тили-бом, тили-бом, загорелся вместе с мамой под стеною роют яму. Кирпичи толкают рылом, чтоб хозяйку завалило. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом. Тили-бом, тили-бом, загорелся. Все пылает, все горит, у окошка спит. Тили-бом, тили-бом, спи спокойно, кошки умрут. Тили-бом, тили-бом, спи спокойно, кошки умрут.